Воспоминания Михайловича тоже касались ограниченного круга тем. Знаменитых оркестров и балетных трупп, дирижеров и композиторов, а также их окружения. Но он знал так много забавных историй о закулисных интригах и связях, о сорванных назло кому-то премьерах и смертельной вражде между примадоннами, что даже те из его слушателей, кто совсем не интересовался музыкальным миром, отчаянно смеялись, и никто не возражал, когда ему требовалось еще несколько минут, чтобы закончить рассказ. Сухие повествования полковника Гринберга о невероятных приключениях были полной противоположностью. Первая высадка на прохладном, относительно прохладном, южном полюсе Меркурия так широко освещалась в прессе, что ему трудно было добавить что-то новое. Больше всего присутствующих интересовал вопрос, когда намечается следующая высадка, за которым тут же следовал другой, а вы хотели бы принять в ней участие? «Если меня пригласят, я полечу, разумеется», — ответил Гринберг. «Но мне все-таки кажется, что Меркурий походит на Луну. Вспомните, мы высадились там в 1969 году и не возвращались на нее почти полвека. К тому же Меркурий не кажется мне таким полезным, как Луна. Хотя не исключено, что в будущем положение изменится. На Меркурии нет воды». Правда, ее обнаружили, к всеобщему изумлению, на Луне. Впрочем, скорее не на Луне, а в Луне. Хотя посадка на Меркурии привлекла куда больше внимания, я был гораздо полезнее на Луне. Там я организовал перевозку льда на мулах из кратера Аристарха. На мулах? Совершенно верно. До того, как построили экваториальную пусковую установку на Луне и начали забрасывать лед прямо на орбиту, нам приходилось возить его из шахт в космопорт Имбриум. Для этого понадобилось проложить дорогу через лавовые потоки и построить мосты через множество пропастей. Мы прозвали ее «Ледяной дорогой». Всего 300 километров, но ее строительство обошлось в несколько жизней. Так вот, мулы... Это восьмиколесные тракторы с гигантскими шинами и независимой подвеской. Каждый из них тащил дюжину прицепов, вмещающих по сотне тонн льда. Приходилось ездить по ночам, тогда не нужно закрывать груз от солнечных лучей. Мне доводилось водить такие поезда несколько раз. На одну поездку уходило 6 часов. В наши намерения не входило побивать рекорды скорости. Затем лед разгружали в огромные герметичные резервуары и ждали рассвета. Как только лед таял, воду перекачивали в топливные баки космических кораблей. Ледяная дорога все еще на прежнем месте, что и сделается. Но теперь ею пользуются лишь туристы. Если у них голова на плечах, они едут по ней ночью, как и мы. Это было как в сказке. Полная яркая земля над головой и так светло, что мы редко включали фары. Хотя можно было разговаривать по радио, обычно мы выключали трансиверы и оставляли только автоматические маяки, регулярно сообщавшие, что с нами ничего не случилось. Нам просто хотелось побыть наедине с этой огромной сияющей пустыней. Мы знали, что это не продлится вечно, и спешили насладиться удивительной красотой. Теперь же там строят Терравольт, ускоритель кварков, опоясывающий Луну по экватору. А по всему Имбриуму и Серенитатису купола растут, как грибы после дождя. Но мы-то еще застали настоящую, нетронутую Луну. Точно такую, какой ее увидели Армстронг и Олдрин. До того, как на почте базы спокойствия начали продавать открытки с надписью «Жаль, что тебя здесь нет».